красота, отдачи Богу, в истинной и жертвенной отдаче. Даже если путь земной нелегок, жизни нет полнее и богаче. Жить на земле не для тебя, удел не все понятны, прекрасны, драгоценны. Жить на земле не для себя, не для себя. Способен тот лишь, кто познал спасение. Жизни красота, служение ближним, радостном, безропотном служении, где творят добро без слов излишних, в ревностном Христу подобление. Жить на земле не для себя, удел не все понятны, прекрасны, драгоценны. Жить на земле не для себя, не для себя. Способен тот лишь, кто познал спасение. Красота в любви священной, что объемлет и людей, и Бога, расточать себя без сожаления, лишь любовь глубокая способна. Жить на земле не для себя, удел не все понятны, прекрасны, драгоценны. Жить на земле не для себя, не для себя. Способен тот лишь, кто познал спасение.